слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева и Алексей Орлов. Мы продолжаем наши беседы. Алексей, сейчас очень много говорят об объединении. И эта тема действительно очень важная, нужная для современного общества. Но так получается, что очень часто возникают разногласия между единомышленниками, которые приводят к тому, что об объединении-то и речи идти не может. Как в басне Крылова, да, а воз и ныне там. Так вот давай поговорим о том, что же мешает все-таки единомышленникам научиться слышать друг друга, идти в одном направлении. Давай. Здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что эта тема очень-очень важная, и ты своевременно поднимаешь эту тему в нашей передаче. На мой взгляд, причин несколько. Первая причина – это внутренняя, и вторая причина – это общественная. Внутреннее – это когда человек находится в борьбе со всем миром. Это означает, что он не представляет свою цельность, он не представляет себя полноценным человеком, и он вынужден другим доказывать, что он человек. Когда человек полноценен, когда у него все, что ему необходимо есть, ему больше не надо. Он никому не будет доказывать, что он человек. А если он постоянно с кем-то сражается, конкурирует, это означает, что у него чего-то не хватает. Он добивается места под солнцем, которое ему нужно. Он пытается занять свою нишу. Это первый признак. Это говорит о том, что у него не проработано, как сейчас говорят некоторые у нас специалисты, его личное эго. А где есть эгоизм, где есть гордыня, значит, там есть страх. Вот как раз вот этот страх и заставляет человека всем доказывать, что он белка-герой, что он самый-самый крутой, что он самый-самый лучший, что его слово должно быть крайне, что все под это слово должны подстраиваться, и его видение самое-самое точное. Вот этот животный страх заставляет человека бороться за место под солнцем. И он заставляет доказывать, что он человек. И второй – это общественный. Когда собираются разные люди, вроде бы говорят об одном и том же, но при этом каждый представляет что-то свое. И вот тут как раз лебедь, рак и щука в полной красе представляются. И мы видим, что вроде бы говорим про объединение, но у одного гордыня говорит, что надо делать вот так, у другого гордыня вот так, у третьего так. И плюс отсутствие общей цели. Все. Когда нет общей цели, понятной каждому, мы не можем выстроить к ней путь. Если нет пути, нам непонятны шаги и их последовательность. Если нет шагов, нет последовательности, то в любую сторону иди. Все равно ничего не получится. Это же получается, что у каждого своя картина мира. Ведь ставятся же благие задачи, благие цели, которые действительно необходимы сейчас в наше время для того, чтобы и мы стали жить достойно, и наши дети, и внуки жили. Но тем не менее, вот то, о чем ты говоришь, что у каждого разное эго, и получается, что и картина вот жизни, представление о ней – тоже у всех разное. А как прийти-то к единой вот этой картине, к целостности? Вот для начала необходимо разобраться со своим эго. Необходимо убрать страх. Тот самый животный страх, который подчиняет себе жизнь человека и самого человека. Но это элементарно все. Об этом много что сказано. Да и я провожу семинар «Родовая нить. Жить без страха. Управление судьбой». В дальнейшем необходимо понять, кто я в этой жизни, для чего я в этой жизни. Здесь славяно-русская варновость. Это тоже в открытые семинары проводятся, и записи есть. Пожалуйста, смотрите, изучайте. Это наше наследие, это наш инструментарий, величайший инструментарий, на мой взгляд, вообще вот, который должен знать любой управленец, любой человек, который с другими людьми что-то пытается сделать. И в дальнейшем необходимо, когда ты разобрался со своими животными страхами, когда ты выжил из животного состояния, человекообразного состояния, а стал человеком, тогда ты с другими человеками уже можешь определить ту цель, ради чего вы вообще собрались, что вы собираетесь сделать. Петь, плясать, хороводы водить. Что, дом построить? Народное предприятие построить? Создать сеть сбыта? Что? Ну что вы хотите сделать-то? А если вы просто говорите про что-то, но не проработаны личные качества, непонятна общая единая цель, то в этом случае ничего не получится никогда. И всегда начнутся раздоры. Потому что животное всегда пытается доказать другому, что оно здоровее, важнее, вожак, самка там доминирующая, что угодно. Потому что в животном мире побеждает сильнейший, все остальные подчиненные. И сильнейший меньше всех охотится и больше всех получает. Вот так все устроено. Поэтому в животное начало, когда в человеке доминирует, он ведет себя как животное. Вот наша задача понять свое животное начало и понять, что первично. Все-таки первично это не животное. Животное существует для чего-то, для исполнения каких-то задач. А задача ставится до появления этого животного. Иначе не было смысла жизни никакой. Поэтому, когда человек понимает, откуда берется вот эта излишняя гордыня, когда он понимает, что это все лишь навсего животный страх, и когда понимает, что животный страх превратил его в животного, отдалил от человеческого бытия, он задумывается об этом и предпринимает определенные действия, которые очень просты, которые на семинарах все это рассказывается, для того, чтобы перевести тот страх, который его превратил в животное, в все лишь навсего природный предохранитель. Чтобы не делать того, что вредно для организма. Но при этом предохранитель любой можно тормознуть, заблокировать и сделать какие-то другие важные дела. И тогда человек становится героем, становится хозяином жизни. И вот в этом случае тогда, когда он становится хозяином жизни, он ничего не боится, а он смотрит на другого человека как на равного себе, на сотворца, на созидателя, на соратника. Вот тогда с ним можно разговаривать о чем-то. И вот тогда, когда два человека садятся за стол, чтобы наметить цель, которую надо решить, выстроить ней путь и шаги, никогда не будут кому-то доказывать другому, что он круче один другого или там другой круче первого. Ни в коем случае. Они будут заниматься решением этой задачи, а не там бахвальством перед собой и доказательством, кто круче. Ну, ты сказал, что в животном мире есть вожак, но и в мире людей, и в мире единомышленников обычно есть лидер или некий руководитель, который вот выдвигается другими людьми. Видишь, в чем дело? В животном мире вожак – это тот, который может повести за собой, распределить кого-то для достижения элементарных задач выживания его лично, его семьи и стаи. И других задач не ставится. Но нету, например, у вожака волков задачи осмыслить, для чего они существуют. Нет такой задачи. Потому что у них в программе все прописано, им не надо ее искать. Нету задачи построить какое-то величайшее сообщество, разработать какие-то конструкции жизни. Ну, нету этого, потому что они приспособлены для жизни в этой природе. И они подбирают те участки природы, где им хорошо, которым они соответствуют. То же самое у обезьян. Да у всех животных, которые стайные, вот такая форма бытия. Человек – это что-то, нечто большее. И поэтому объединение людей нужно не для того, чтобы просто выжить, хотя, естественно, это первое, надо, чтобы физические тела жили, иначе они не смогут ничего выполнять, а для того, чтобы каждый достиг того, что ему предназначено, продлить наши рода. И не просто продлить, как абы с кем, под первым кустом, а для того, чтобы были дети, которые лучше нас, которые познают этот мир, которые раскроют определенные тайны и научатся чему-то такому, ради чего мы сюда пришли, в этот мир. Вот какие задачи. И поэтому, когда мы понимаем это, мы становимся над животным началом. Теперь животное служит нам. Наше животное служит нам. Наш биоробот служит нам. И мы тогда можем то самое предназначение исполнять. Он слуга. Царь в голове хозяин. А кто такой царь в голове? Представитель высшего я, представитель Бога. Мы же, по сути, аватары, как в одних из трактатов пишется, да, аватары Бога на земле. Прекрасно, замечательно, здорово. Но надо же этому соответствовать, надо научить свое животное, надрессировать, исполнять те задачи, которые нужны нам тем, а не этим. Поэтому надо понимать, кто я в этой жизни, кто передо мной. И если я вижу, что его возможности как руководителя намного лучше, чем мои, так пускай он руководит. Потому что если его возможности лучше, он и будет лучше руководить, чем я. И зачем мне пытаться с ним соревноваться? У меня возможности другие лучше, чем у него. Например, что-то делать такое, что он не умеет делать. Либо он умеет, но хуже, чем я. Зачем ему браться за это? У другого еще какие-то возможности лучше, чем у меня. Значит, надо ему это поручить от нашего общего. Итак, 100 человек, у каждого свое задание, каждый друг другу помогает. Получается, лидер в этом направлении, на этом. И все стало на свои места. Мы не конкурируем, мы не боремся. Мы делаем общее дело, и каждый на своем участке. Нельзя, чтобы вот этот палец был одновременно и этим, и этим, и этим, и там еще. Каждый палец для чего-то нужен. Не надо, чтобы левый глаз стал правым глазом, левое ухо стало правым ухом, чтобы печень стала зубами. Но это же глупость. В организме все клетки для чего-то нужны, все органы для чего-то нужны, и только совместная работа позволяет организму существовать и им, в частности. То же самое и в обществе. Каждый хорош на своем месте. Кто-то мозг, кто-то сердце. Извините, кому-то надо и выводить из организма что-то. Попробуйте-ка пробочку установить и там дней 10 в туалет не сходить. Что с вами будет? Так что каждый на своем месте. Еще непонятно, кто важнее. Мозг, который нашел еду. Зубы, которые переживали, пищевод, который добавил, желудок, который там что-то сделал, кишечник, который там усвоил, сердце, которое разнесло, либо то, что должно фекалии вывести. Все на своем месте. А нога скажет, а без меня вы до места не дойдете, сейчас откажусь с вами взаимодействовать, и все. А рука скажет, а я брать не буду, потому что вы меня считаете органом второго сорта. Так что все на своем месте, и кто лучше, кто предназначен для этого, тот и должен быть этим. Пила должна пилить, а топор должен рубить. И не надо спорить, кто из них лучше. Каждый на своем месте. Поэтому здравомыслящий человек всегда понимает, здравомыслящий, кто, для чего и как, какое мое место. И он никогда не спорит. Зачем спорить? Собрались, понятно. Это руководитель, этот помощник, это, все, собрались. Руководи, погнали. И мы в светлом будущем. Замечательно. Ну а теперь про участки более подробно. Существует объединение разных видов же. Есть какие-то земледельческие, да, хозяйства, кооперативы, производственные. И там есть свои нюансы могут быть. Могут быть, и что. И надо понимать, для чего это все делается. Первое главное – цель. Ведь не просто наша задача создать артель, поселение, народное предприятие. Ведь в нем название. Суть-то скрывается. Не для названия мы создаем, не для проформы, а для того, чтобы что-то сделать. Вот если есть у нас задача, к примеру, что-то погладить, мы берем доску для глажения, либо ровное что-то, что-то кладем, чтобы не испортить, подбираем предмет, который можно гладить. Это может быть утюг электрический, это может быть утюг нагревательный, это может быть утюг с углями, это может быть просто камень какой-то плоский, который мы нагрели. Но главное, выполнить задачу. Что у нас есть для того, чтобы выполнить задачу? Какие у нас есть ресурсы, человеческие, материальные, прочее. Поэтому говорить, как, чего, какой участок, это надо говорить, исходя из цели поставленной. Вот если мы, например, определяем цель, то в этом случае тогда собираем и говорим, ребят, как нам цель решить? Нам необходимо, например, изготовить какие-то вещи, которые нужны всем людям. Замечательно. Кто это будет делать? Как? Вот так. Отлично, здорово. Теперь, как до людей это донести? Сложнее, потому что люди все разрознены, значит, надо людям дать информацию. Значит, необходимо средство массовой информации, которое людям это донесет. Теперь, это средство массовой информации будет паразитарное, которое за это будет брать деньги, либо наше народное, которое не будет брать деньги, а будет участвовать в этом процессе, и за счет этого от процесса будет получать какой-то кусок для своего существования, для развития, чтобы еще лучше становилось, чтобы еще больше людей привлечь. Конечно, такое лучше средство массовой информации, чем то, которое просто как проститутка отрабатывает и вашим, и нашим за рубль с пляшем. Сегодня они народное предприятие рекламируют, завтра они буржуйское предприятие рекламируют. С этих деньги задрали. Ну и что, кому пользу принесли? Да зачем нам нужно такое средство информации? Нужно свое. Так, дальше. Продавцы нам нужны? Нужны. Значит, надо разговаривать с продавцами, выяснять, кто из них способен, где, на каких местах. Их уже рекламировать, показывать, какие дорожки к ним ведут. Вот и все. Все выстраивается, исходя из потребностей, задач. Это могут решить только здравомыслящие люди. А все те, которые летающие, парящие, которые мне вот по 10 раз на дню звонят разные люди, которые предлагают такие идеи, вообще вот, закачаешься, услышишь. Ну, это многие из них совершенно недееспособны. Есть те, которые реальные, и с такими людьми я встречаюсь, разговариваю, и много что выстраивается. И в моем понимании, и в их понимании. Я же не скажу, что я самый крутой, больше всех знаю. И они не могут сказать, что они круче. Но мы, когда складываем наши какие-то, может быть, ошибки, опыт, то мы понимаем, вот так делать нельзя, это будет крах. А вот так сделать надо, надо еще усилить, что-то добавить, исходя из потребностей человеков, которые живут с нами, наших родов. Цель-то наша какая? Усилить наши рода, восстановить нашу державу, создать державные уклады, в которых эти рода могут жить и порождать тех детей, которые способны что-то выполнить сверху предназначенное. Вот какая наша задача. Все остальное – это инструменты. Неважно, кооперативы это, державы это. Это все инструменты. Цель главная. Понимаешь цель? Будет все выстраиваться, потому что, например, цель-то одна, а условия жизни разные. Ну, например, там, тайге, которая в болоте, либо тайге, которая в горах. На равнине, в пустыне, в городе, где? В южной части, в северной, на западе, на востоке, около Синего моря, океана, либо в поле, русское поле. Что, где, как? А задачи-то одинаковые стоят. Но мы же не идиоты, чтобы, например, пахать море для того, чтобы картошку в нее засеять. Или ловить рыбу в пустыне. Где один песок? Давайте удочку песок будем закидывать, закапывать и ждать, когда клюнет. Так что все вопросы должны быть конкретные, исходя из того, какие ресурсы у нас есть, исходя из главной цели – восстановления державных укладов жизни. Замечательно. Все получается так просто, но тем не менее конфликты-то существуют. Возвращаемся к началу нашему разговору. Непроработка внутреннего эгоизма – гордыни говорит о том, что с этим человеком ничего не получится сделать. Мало того, он сам ничего не сделает, потому что он все время будет со всеми воевать. Он всегда будет искать того, кому доказать, что он крут. Он боец по жизни, ему надо доказать, что он крут. И таких д'Артаньянов огромное количество встречал. То есть нужно, прежде чем начинать взаимодействовать, строить какие-то планы на общение с этим человеком, нужно пройти то, что ты сейчас сказал, варновость, да, да не изучить. Варность надо изучить, да, не проходить-то ее не надо, она сама проходит, что ее проходить-то. Смотри, надо понимать, какие человек ставит задачи перед собой. Один человек ставит задачи всем что-то доказать, но с таким человеком бесполезно что-то делать. Ну, его можно послушать, может быть, у него что-то хорошее есть. Ну, послушали, взяли на вооружение, все, дальше что? Он все время будет тебе что-то пытаться доказать, причем доказать, какой он крутой. Ну зачем нам это надо? Мы и так поняли, что он крутой. Ну все, белка герой, замечательно, крутой. Что дальше-то? Что с тобой дальше-то разговаривать? Ну все, хороший человек. Есть человек, который все время хочет, например, докапываться до каких-то мелочей. С ним бесполезно делать что-то общинное с точки зрения того, чтобы, например, советовал и так далее. Он будет докапываться до мелочей. Посадите его счетоводом. Пускай до мелочей докапывается. Поставьте его в резонную комиссию, пускай до мелочей докапывается. Но в совет его принимать для того, чтобы он до мелочей докапывался и разрушал работу совета, смысла нет. Каждый человек на своем месте хорош. Мудрец тот, который понимает, кто я и кто передо мной. Что с ним делать, а что с ним не делать. По возрасту, по полу, по опыту, по варновости, по каким-то психическим особенностям. Это мудрец. И вот когда такие мудрецы собираются, тогда появляется первое. Они выстраивают цель, идеологию, ну то есть миропонимание, мировосприятие и прочее. Заменяем идеологию на наше понятное русское. Потом дальше они под это выстроенное, под программу, приглашают тех, кто эту программу может рассчитать. Каких-то специалистов, инженеров, кого-то еще. Далее, когда все рассчитано, нам понятно, что для этого завода нам необходимо вот столько-то земли в таком-то месте, столько-то людей. Он будет выпускать вот это, мы будем забывать туда-то. Все уже просчитано. И тогда нам необходимо, естественно, уже инструменты, земля, стройматериалы, которые в проекте указаны. И когда мы понимаем, где сколько чего стоит, остается последний этап. Это взять деньги, либо занять у кого-то, что не самый лучший вариант, либо взять это у людей с миру по нитке, то, что называется, по копеечке, создать это народное предприятие, чтобы это народное предприятие было понятно людям, что оно производит, выпускало полезную продукцию, и потом вернуть им деньги, ну, как дивиденды, да, к примеру, либо взять, натрудиться в это народное предприятие, либо на вырученные деньги построить для других людей народное предприятие. И тогда те, кто когда-то вкладывал туда, окажутся здесь, в труде. И это очень быстро происходит. Современные технологии строят предприятия здоровенные, целые заводы. За 2-3 месяца, полгода оно уже начинает производить продукцию. Но нужны же люди, специалисты разных направлений. Недостаточно построить предприятие, недостаточно туда технику поставить. Нужно, чтобы кто-то ей пользовался техникой, кто-то там трудился, что-то выпускал. Нужен сбыт, нужна доставка, как сейчас логистика там называют, прочее. Но это все быстро делается все равно. Специалиста среднего такого уровня можно подготовить, ну, хорошего среднего уровня, можно подготовить за полгода-год. Современный человек, который знает, как устроен компьютер, как что-то там, и умеет держать в руках что-то, инструмент какой-то, он быстро обучается. У нас же не обезьяны тупые. И вот эти разговоры о том, что русские обленились, фигня все это. Священная русская птица, жареный петух, давно уже клюет всех в попу. И тот, который не должен свистеть, красный, он свистит уже на горе. Все, время пришло, мы нищаем. Времена наступили такие, что мы теперь выбираем, что купить, что не купить. Почему? Обобрали нас. Теперь надо понять, что никто нас в цари записывать не собирается. Никто нам не принесет какие-то ананасы, полезные овощи, фрукты на золотом блюдечке там, с серебряной или платиновой каемочкой. Да не будет этого. Не для того нас грабили, не для того нас опускали в эту вонючую яму, чтобы потом нас оттуда вытаскивать, причесывать, обмывать и кормить. Вот как нас туда засунули, через что? Через осмысление в первую очередь, или через раздробление. Так оттуда нам и вылезать. Как убирали у нас мировоззрение наше родовое, жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великомудрых богов и предков, понимать, кто мы, для чего. Вот через это возвращаться, и это осознать, и это понять, проработать себя и встречаться с такими. Но выстраивать планы, выстраивать проекты, выстраивать цели, задачи. Ну и все. Первый, второй, третий, четвертый пункт. Работать над собой и все-таки стараться объединяться. А мудрецов где брать? Мудрец всегда начинает взаимодействовать с точки зрения, вот о чем мы сейчас говорим, производства. Только тогда, когда готовы те, с кем можно взаимодействовать. Ну зачем ему с пустыми какими-то там, не знаю, кружками разговаривать? Ну, нет же такой необходимости. Вот когда готовы люди, тогда и мудрец появляется, который все расскажет, все покажет. Мудрецы сейчас поступают по-другому. Мудрецы рассказывают, но при этом себя мудрецами никогда не называют. Мудрец рассказывает и показывает, но зачем кричать о том, что он мудрец? Поэтому многие, которые этого не понимают, мудрецов-то и не видят. Да, вроде правильные вещи человек говорит, но он не мудрец, потому что мудрец он как-то по-другому должен быть. Мудрец это какое-то там, и сразу представление из книжек, из фильмов, какой-нибудь там такой, такой там, или еще какой-то. Это мудрец типа того. Ну, родные мои, не все так однозначно в этом мире. Поэтому, когда мудрец себя проявляет, он говорит какие-то мудрые вещи понятными простыми словами, которые хотя бы заставляют человека о чем-то подумать. Потом на что-то обратить внимание. Потом принять, понять и делать. Мудрец – это в этом проявлении. А когда человек уже готов делать, тогда появляется мудрец в том обличии, который необходим для того, чтобы куда-то направить. Будут люди, будут руководители, направители, мудрецы. Нет пока людей. Значит, мудрецы себя по-другому проявляют. Готовят таких людей. Да, иногда взрослые люди с детьми играют в игрушки детские. Что, от того, что им хочется поиграть, что ли? Нет, потому что они понимают, что через игрушки ребенку дается мудрость. Через сказки, через образы. Но при этом взрослость-то мудрее, чем ребенок чаще всего. Хотя сейчас скажут, а у нас сейчас такие взрослые. Благодарю тебя, Алексей. Сейчас вспомнила фразу очередной из старой доброй сказки. «Я не волшебник, я только учусь». Так вот, все волшебство этой жизни в наших руках, и способны мы будем на него тогда, когда научимся все-таки работать над собой, трудиться над собой, да, и нести самое лучшее в этот мир, и тем самым и учиться как раз и договариваться друг с другом. Ну, наверное. Да, благодарю тебя, Алексей, за эту беседу. Народное славянское радио, я Елена Андреева, Алексей Орлов. Благодарю. Благодарю тебя за то, что поднимаешь такие интересные и, главное, своевременные, как я уже сказал, в начале темы. И благодарю вас, наши уважаемые радиослушатели и зрители, за то, что вы подкидываете эти темы для того, чтобы Елена и другие участники Народного славянского радио поднимали их, разбирали, потому что все зависит в этом мире от нас. Так держать. Вместе мы сила. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!